условившись через определенное время встретиться у поезда, которым им предстояло ехать обратно. В намеченный срок Постышев не пришел. Ожидали его долго. Оказалось, он побывал не только в полку, но и у рабочих депо, рассказал им о положении на фронте и в Советской России. «Народ настроен хорошо», — задумчиво произнес Павел Петрович. «Агитировать его не надо. А вот живет плохо. Рабочие, конечно, не жаловались, но помочь им надо. Дадим что-нибудь из продуктов, обуви, одежды». Вскоре после этого Постышев вызвал к себе начальника снабжения и вместе с ним составил список предметов первой необходимости для отправки рабочим Инского депо. В напряженной обстановке, которая сложилась в то время в Преамурье, Постышев не забывал о детях трудящихся, делал все от него зависящее, чтобы облегчить их жизнь, сделать ее интереснее. Так, в конце августа 1920 года, по его инициативе, была проведена экскурсия учеников деревенских школ в Благовещенск. Ребятишки, многие из которых впервые в жизни побывали в большом городе, познакомились с жизнью и учебой своих городских сверстников, посетили предприятия, смотрели спектакли армейской художественной самодеятельности. Перед отъездом домой всем им были вручены подарки. Эта экскурсия оставила неизгладимый след в памяти детей. В августе 1921 года Дальбюро ЦК РКПБ и правительство ДВР отозвало Постышева из армии. Его назначили уполномоченным правительства Дальневосточной Республики по Прибайкальской области. Работая в Верхнеудинске, Павел Петрович участвует в борьбе с контрреволюцией, разгроме банд барона Унгерна, и вместе с тем огромное внимание уделяет советскому строительству. 3 сентября 1921 года главнокомандующий Народной революционной армии ДВР Блюхер вручил Амурской дивизии за боевые заслуги высокую революционную награду «Красное знамя». В праздничном номере газеты «Вперед» Постышев опубликовал статью «Наша кровь на нем», приуроченную этому знаменательному событию. Поздравляя личный состав соединения с высокой наградой, он призвал бойцов свято беречь революционные традиции и помнить, что красное знамя является символом крови рабочих и крестьян, пролитой в жестоких боях за освобождение трудящихся масс от гнета и насилия. В редакционной статье «Творцы армии» по достоинству был оценен большой вклад Постышева и Серышева в создание Амурской дивизии. Отмечались их заслуги в борьбе за дело революции. В октябре 1921 года партия вновь направляет Постышева в Преамурскую область. Газета «Вперед» писала по этому поводу. Правительство не сделало ошибки, назначая Постышева на ответственную работу в Преамурье. Постышев знает край, знает население и армию. Постышев – любимец всех трудящихся. Постышев – не слепой фанатик, а реальный политик. Сын рабочего, честный революционер, известный общественный деятель, быстро разбирающийся в окружающей обстановке, до самозабвения преданный делу трудящихся, готовый принять всевозможные лишения и страдания во имя избавления от них обездоленных и эксплуатируемых, товарищ Постышев будет неподкупным защитником интересов республики и населения. 1 ноября он прибыл в Хабаровск и прямо с катера направился в клуб, где проходил митинг рабочих и народоармейцев. Постышев поднял злободневные вопросы об укреплении органов народной власти, партийных организаций, возобновлении работы предприятий, восстановлении железной дороги и так далее. К Постышеву обращались со своими нуждами и заботами все: бойцы и командиры НРА, рабочие железнодорожных станций, связисты, речники, крестьяне и казаки прифронтовой зоны, и для каждого у него находилось доброе слово, нужный совет.